Зиганшин с удовлетворением зачеркнул в календаре последнее запланированное на сегодня дело, бросил ручку в стаканчик и, пользуясь тем, что один в кабинете, от души с хрустом потянулся. День прошел плодотворно. И теперь можно с чистой совестью вознаградить себя чашкой кофе и отправляться домой. За истошным воем кофемашины он едва не пропустил звонок оперативного дежурного, который странно игривым тоном сообщил, что к Мстиславу Юрьевичу посетительница. «Просис!» — хмыкнул Зиганшин и добавил. «Милостивый государь!» Откуда пошла эта зараза, трудно было теперь сказать, но сотрудники вдруг начали выражаться витиевато и архаично. Наверное, начитались книг Лизы Федоровой, где персонажи слова в простоте не могли сказать, стали ее поддразнивать, а потом прилипло. На секунду Зиганшину подумалось, что пришла Фрида. Он вскочил, пригладил волосы, поправил галстук и быстро сел за рабочий стол, чтобы с независимым и умным видом уставиться в экран компьютера, который он уже успел выключить. Но когда дверь открылась без всякого предварительного стука резко и широко, он понял, что ошибся. На пороге появилась незнакомая молодая женщина, подтянутая, с хорошей фигурой. Не дожидаясь реакции хозяина кабинета, она вошла немножко слишком стремительно и непринужденно, кинула на Зиганшина высокомерный взгляд, отодвинула стул от приставного стола и села, не дожидаясь разрешения. Впрочем, позу она приняла совсем не развязную, а скорее чопорную, с прямой спиной, немного наклонив на бок сомкнутые колени. «Здравствуйте», — сказал Зиганшин, слегка обескураженный столь эффектным появлением незнакомки. «Добрый вечер». Женщина холодно улыбнулась и выдержала длинную паузу, в течение которой Мстиславу Юрьевичу удалось ее разглядеть. Это оказалась стройная, хорошо сложенная и ухоженная блондинка не старше 30 лет. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, безжалостно собраны в строгий пучок. Косметики на лице ровно столько, сколько уместно для успешной деловой женщины. Одета посетительница была тоже по-деловому, строго. Свободные черные брюки со стрелками и широким поясом, белая блузка в тонкую черную полоску и расстегнутое кашемировое пальто, изящное, но мужского покроя, почему-то вызывали ассоциации с Марлен Дитрих, и хоть все это выглядело дорого и красиво, не возбуждало никаких приятных чувств. Наверное, дело было в застегнутой на все пуговицы блузке. Туфли, как и следовало ожидать, оказались вариацией на тему мужских ботинок с дырочками. Зиганшин даже вспомнил, что подобная обувь называется броги. Вместо сумочки у женщины был при себе роскошный кожаный портфель с изящным замочком. Наконец, Зиганшин перевел взгляд на лицо и не смог понять, симпатичная перед ним дама или нет. Вроде бы лицо как лицо. Большие серые глаза, аккуратный носик и хорошей формы рот. Но в целом впечатление не то чтобы отталкивающее, а какое-то такое, что и слова вдруг не подберешь. Тревожащее, настораживающее. Пожалуй, так. Главное, непонятно, в чем тут дело. Объективно хорошенькая мордашка, а что смотрит заносчиво, так его никогда это не пугало. Наоборот. Уверенные в себе стервы раньше до Фриды просто завораживали Мстислава Зиганшина и притягивали как магнитом. Но для настоящей стервы взгляд посетительницы был хоть и высокомерен, но тускл, а манеры чуть-чуть слишком аффектированные, чтобы поверить, будто они исходят от уверенности в себе. Странное смутное ощущение возникло у него одновременно опасности, хрупкости и ненадежности девушки. И хоть Зиганшин не числил себя трусом, все же на несколько секунд пожалел, что дал команду впустить посетительницу. «Слушаю вас», — буркнул он, наконец сообразив, что в рамках концепции превосходства девушка не заговорит, пока он ее об этом не попросит. «Я всего лишь посредник», — сказала девушка сухо, быстро достала из портфеля визитную карточку и бросила ее Зиганшину таким красивым жестом, что сразу стало ясно, она его отрепетировала. Мстислав Юрьевич секунду подумал, не выставить ли дамочку за дверь, чтобы она там швырялась карточками, Но любопытство победило, и он взял в руки белый прямоугольничек со сдержанным золотым тиснением по краям. Имя заставило его вздрогнуть, и сердце трепыхнулось в груди жалобно и беспомощно. «Слушаю вас», — повторил он почему-то сипло. «Мне поручено организовать вашу встречу с Еленой Николаевной». Девушка взяла айфон и замерла, занеся палец над экраном. «Назовите время, когда вы бываете свободны, и я посмотрю, что можно сделать». Мстислав Юрьевич растерялся, что с ним вообще случалось редко. Кажется, девушка даже не принимала в расчет, что он может не захотеть встречи со своей первой любовью, стало быть, Лена убеждена, что он примчится к ней по первому зову. Разумнее всего будет вежливо отказаться, а чтобы не выглядеть грубым, написать Лене небольшое письмо, объяснить, что у него теперь дети, и он не может располагать собой, или придумать другую причину отказа, или ничего не придумывать, а написать, как есть, что прошлое должно оставаться в прошлом. Зиганшин вытащил лист бумаги из пачки, лежащей под столешницей, взял ручку. И не смог начать письма. Не напишешь же после стольких лет «дорогая Лена». Потом, как знать, вдруг он нужен ей, вдруг у нее беда такая, что только он может помочь, а он возьмет и откажет. Тем более, мама как раз собиралась в четверг вести детей на премьеру какого-то фильма, так что вечер у него свободен.